Джордж Ромней. Ромней, Ромни, Джордж. 1734-1802. Английский живописец. Джордж Ромней был хорошим художником, но дурным мужем. В 22 года он женился на молодой девушке из благодарности за то, что она ухаживала за ним во время болезни, но вскоре расстался с ней, боясь, как бы жизнь в браке не повлияла на его творчество. Ромней был большим поклонником красоты. Судьбе было угодно, чтобы он познакомился со знаменитой леди Эммой Гамильтон, известной столь же красотой, сколь и своим легкомысленным образом жизни. Низкого происхождения, она после смерти отца была сначала нянькой, служанкой в одном кабаке, моделью и, наконец, любовницей лорда Чарльза Гревеля, которому родила 3 детей. Однажды лорд послал ее к своему дяде, сэру Уильяму Гамильтону, с какой-то просьбой. Прелестная женщина до того вскружила ему голову, что он взял ее с собой в Неаполь, где был посланником, а позднее даже женился на ней в Лондоне. По словам биографов, Ромней написал 24 ее портрета в разных позах. Бедная жена томилась на севере, между тем как божественная женщина, как он называл леди Гамильтон, вдохновляла его в Кавендиш-сквере, служа моделью. В области мимики она соперничала с артистами. Пластические позы изучала на античных статуях. При этом великолепно пела, декламировала и танцевала. Ничего нет удивительного в том, что художник поддался ее обаянию. Когда Ромней состарился, ему все надоело, он вспомнил о жене, которой пренебрегал столько времени, и вернулся к ней. Эта простая женщина из народа была до того благородна, что простила мужу его 40-летнюю жизнь на стороне, и начала за ним ухаживать, как в первые годы супружеской жизни.